Глава вторая. Хэштег Останкино. Без 5:10, прокатившись на аэроэкспрессе и потолкавшись в переполненном московском метро, разительно отличавшемся от петербургского грязью и огромным количеством пеших переходов, как предусмотрительно было с моей стороны надеть кроссовки, я, наконец, прибыла к 17-му подъезду телецентра Останкино. В неподвижном морозном воздухе, Финского залива тут нет, вяло повисли флаги нескольких десятков российских каналов. Вот она, обитель пропаганды, источник раздражающих новостей, тупых ток-шоу и непрофессиональных проектов. А вскоре я стану лицом очередного из них. Но я-то возьму все под свой контроль. Моя программа будет продуманной, красивой, на хорошем мировом уровне. Не зря же я была воспитана на лучших образцах американских шоу. Вход в телецентр охранялся нарядом полиции. Еще бы, стратегический объект. Рядом со мной толпились какие-то толстые пенсионерки с фиолетовыми волосами и неотягощенными интеллектом лицами. Насколько я поняла из их болтовни, они работали зрительской аудиторией. Кочевали из программы в программу, зарабатывая на каждой понемножку. Деньги им платили за то, что в нужный момент они бешено аплодировали и нажимали на кнопки голосования. Попасть в их изысканную компанию можно было только по знакомству. У группы теток была предводительница, которая не подпускала к легким денежкам, кого попало. Я отошла от горластых пенсионерок подальше и набрала Илью. Он ответил мгновенно и сказал, что уже посылает за мной администратора. Тем временем дурацкие тетки почему-то решили, что я пытаюсь тайком пробраться на запись программы «Давай поженимся», куда стремились они сами, и начали на меня орать. Бросив попытки объяснить, что я здесь совсем по другому поводу, я безуспешно стала делать вид, что не слышу их истошных воплей. Тут пришла миловидная администраторша средних лет и выцарапала меня из их когтей. Только когда мы поднялись на 8-й этаж, я осознала страшную реальность. Из-за бестолковых бабок я забыла снять позорную куртку и, хуже того, забыла переобуться. Пуховик я скинула тут же возле лифта и вместе с потрепанной сумкой отдала администраторше. С ботильонами возиться было уже некогда. Будем надеяться, что руководители канала не обратят на мои кроссовки внимания. Мы же будем сидеть за столом, наверное. Вот и спрячу под ним ноги. После советских обшарпанных коридоров телецентра кабинет программного директора телеканала «Мужской характер» производил сильное впечатление. Все в черной коже и хроме. Я словно очутилась в салоне автомобиля представительского класса комплектации «Люкс Плюс», скажем, в салоне того самого кабриолета, в котором целовались Василий и Изольда. Картина до сих пор стояла у меня перед глазами. Посередине кабинета стоял огромный футуристический стол, целиком стеклянный, как я с ужасом заметила. Вокруг него сидели трое мужчин. Самый молодой из них, похожий на боксера, блондин лет 40, в обтягивающей мускулы черной футболке, спортивном пиджаке и дизайнерских джинсах, поднялся мне навстречу. «Алекса, я Илья, привет!» Он понебратски похлопал меня по плечу. «Добро пожаловать в столицу!» «Спасибо, Илья, доброе утро!» Я не могла так сразу перейти на «ты» с абсолютно незнакомым человеком, поэтому решила использовать нейтральные обороты речи. «Знакомься, это Алексей Орлов!» Он махнул рукой в сторону хмурого мужчины постарше, удостоившего меня едва заметным кивком. «Руководитель развлекательного вещания нашего канала. А это Аркадий!» Я немного подождала продолжения, которое разъяснило бы мне официальный статус загадочного Аркадия с незапоминающимся лицом, державшего на коленях объемистый чемодан. Однако его не последовало. «Садись», — Илья указал мне на ближайший стул. «И сразу приступим, пожалуй?» «Да, конечно», — я пристроилась на краешке стула, пряча под себя ноги в кроссовках. Фух, кажется, никто не обратил на них внимания. «Гуд! Итак, сначала об общей идее проекта». Он расслабленно развалился в эргономичном кожаном кресле, небрежно закинув ногу на ногу. Его неоновые кроссовки стоили примерно раз в 50 дороже моих. «Наш канал всегда в тренде, и мы не могли обойти вниманием тот факт, что у большинства наших зрителей в последнее время сильно сократились доходы. Поэтому мы решили запустить антикризисную программу «Ремонт своими руками». Прайм-тайм, все дела. Как ты, наверное, уже догадалась, Мы ориентированы преимущественно на мужскую аудиторию, поэтому и выбрали в качестве ведущей такую симпатичную девочку, как ты. Ты не вызовешь у наших зрителей раздражения или ревности, как это сделал бы мужчина-ведущий. Мы предварительно остановились на вашей кандидатуре, Алекса, поскольку ваше интернет-шоу входит в десятку самых популярных видеоблогов о ремонте», – вступил в разговор господин Орлов. Голос утомленный, недовольный, будто его заставили подниматься на 8-й этаж без лифта. «Однако решение это еще не окончательное», – тут же добавил он. «Скажите, у вас есть с собой резюме?» Я захлопала ресницами и обернулась к Илье. «Но вообще-то мне ничего не говорили о резюме?» Илья отвлеченно смотрел в потолок, не желая оказывать мне поддержку. «Но ведь он мне и правда ни слова не сказал по телефону о том, чтобы я подготовила свою автобиографию. Черт возьми, вот это подстава!» Внезапно в голову пришла спасительная мысль. «Ой, подождите! У меня есть с собой резюме в электронном формате». Я торопливо открыла сумку, расстегнула молнию в отдельном кармашке и вытащила диск с Васиным фильмом обо мне, который он подарил мне в день приветствий. Такую автобиографию не стыдно было показать. Кино было сделано на вполне достойном уровне. Я передала диск мрачному руководителю развлекательного вещания. Он сунул его в карман пиджака и продолжил. «Посмотрю позже. Честно говоря, Алекса, лично я не очень понимаю, почему от вашего видеоблога все с ума сходят. Я посмотрел пару эпизодов. Бред какой-то. Но народ любит всякий трешняк, особенно наша недалекая аудитория. В комментариях к вашему последнему эпизоду все пишут, что хотят видеть продолжение. Так что я не стал спорить с Ильей, когда он предложил пригласить вас на пробы». «Пробы? Я думала, меня уже берут на работу». Настроение упало камнем на дно. «Если пробы в студии пройдут успешно, мы должны будем подкорректировать ряд моментов». Алексей Орлов окинул меня критическим взглядом. Я поежилась. «Прежде всего, что это за имя такое? Алекса?» «Ну, это такое международное имя», – залепетала я. «Ничего международного в нем нет», – отрезал господин Орлов. «В лучшем случае его изредка услышишь в Германии. А в Америке, например, вас бы звали Алекс». Вот так-так. Полный подрыв главной теории моей жизни. Орлов тем временем продолжал. «Но, похоже, с этим ничего поделать нельзя. Под другим именем вас просто не узнают. Пусть остается Алекса Сурикова. Но еще раз повторяю, я лично не в восторге». Да уж, то, что он не в восторге, я поняла. Илья переключился с созерцания потолка на изучение собственных ногтей, однако по-прежнему не принимал участия в нашей увлекательной беседе. Классический пример пары «добрый, злой полицейский». «Теперь волосы», – Орлов презрительно изогнул тонкие губы. «Короткая стрижка никуда не годится». Я непроизвольно поправила свои дерзкие медные пряди. «Позвольте, но я при всем желании не могу за 2 минуты отрастить себе локоны, как у Барби». «За деньги парикмахеры творят чудеса, и наш главный стилист Элеонора займется этим вопросом». Алексей Орлов закатил глаза, раздраженный тем, что я не понимаю очевидных вещей. «Заодно поручу ей убрать эти вертикальные морщины на вашей переносице. Илья, ты только взгляни, они как рельсы для Сапсана». Илья неопределенно покачал головой. У него-то лоб был отлакирован так, что на нем можно было бы устраивать соревнования по фигурному катанию. Я была раздавлена. Боже, какое унижение! Даже хуже, чем когда Савелий заявил, что мне нужно сильно похудеть. Эти заносчивые москвичи рентгеном просвечивали меня с ног до головы, переговариваясь между собой так, как будто меня здесь вообще не было. «Илья, пиши список для Элеоноры. Волосы, морщины на переносице, что еще? Ногти накрасить красным лаком, а то какие-то культяпки. И зубы эти кроличьи мне не нравятся. Так, обязательно солярий. Вообще-то мне врачи не разрешают солярий», – тихо пискнула я, как можно глубже заталкивая ноги под стул, в попытке спасти хотя бы их от досмотра. Орлов немало удивился моему выступлению. «Секундочку, Алекса, вы хотите работать на федеральном канале ведущей собственного шоу или нет? Я не понял». «Хотите? Ну тогда попрошу без возражений. У меня, знаете, сколько на столе резюме от желающих занять ваше место? 154. и это только за сегодняшнее утро накопилось». Тем временем его хищный взгляд остановился на моем более чем корректном декольте. «Илья, пиши, заняться грудью. Можно ли сделать с ней что-то без хирургического вмешательства? Или придется прибегнуть к пластике?» «Да, Алекса, имейте в виду, если дойдет дело до увеличения груди в клинике, оплачивать это вы будете из своего кармана. Наш бюджет ограничивается косметическими процедурами и покупкой эфирной одежды». Я ошеломленно кивнула. «Операция по увеличению груди? В клинике? Да вы что?» Я откашлялась. «Кстати, извините за прямоту, но я хотела бы обсудить вопрос с зарплатой». Илья с Алексеем переглянулись и назвали цифру всего лишь на 10%, превышавшую мою прежнюю зарплату на ТТВ. Еле-еле хватит, чтобы снять квартиру. «Кризис», – лицемерно пожаловались они. «Да, с такими мизерными доходами мне придется проситься в группу тетенек-зрительниц с фиолетовыми волосами, чтобы немного подработать». Греющий душу миф об основных московских зарплатах рассеялся как дым. Но я согласилась, надо же было с чего-то начинать. К тому же спорить на такие щекотливые темы, будучи истинной петербурженкой, я никогда не умела. И потом, я должна здесь зацепиться, и не только ради того, чтобы всем доказать свою состоятельность, но еще и чтобы побольнее наказать Васю за то, что он не пытался меня удержать, а потом взял и вернулся к своей бывшей жене, подлец. «Гуд!» – подвел черту Илья. «Значит, договорились. Сегодня тебя приводят в порядок, завтра тракт в студии. Если все ок, запускаем шоу с 1 декабря». «Как, уже через неделю?» «Ну а что тянуть-то? У нас уже все репортажи о ремонте дома и дачи готовы. Нужно только тебя поднатаскать, чтобы подводки к ним нормально читала, и все. Или кого-нибудь еще поднатаскать, если тракт нам не понравится», – вставил Алексей Орлов. «Подождите, но я думала, что я сама буду сочинять тексты и общую концепцию каждого выпуска формировать», – растерянно сказала я. Илья весело расхохотался. Алексей же нахмурился еще больше. «Алекса, ну сама посуди, нас смотрят десятки миллионов россиян. У нас целый штат редакторов и райтеров, следящих за каждым словом». Илья перестал смеяться и посмотрел мне прямо в глаза. Вдруг он показался мне еще неприятнее мрачного Алексея Орлова. «Да нам от тебя нужно только твое личико и раскрученное в интернете имя. Неужели ты думаешь, что мы позволим распоряжаться эфиром девчонке, которая лишний раз доказала, что Питер – это глухая провинция, появившись на деловой встрече в грязных кроссовках?» Лицо у меня вспыхнуло. Наверное, сейчас на моих щеках можно было бы поджарить яичницу. От стыда я не могла вымолвить ни слова. Не осмелилась сделать Илье замечание по поводу его невыносимой фамильярности. Мой любимый город носит гордое имя Санкт-Петербург. Ненавижу, когда москвичи так снисходительно, свысока называют его Питер, а нас, его жителей, питерцами. Мы петербуржцы, пусть даже и пришли навстречу в дешевых кроссовках. И никакие они не грязные. Может, припылились немного после дороги. «Да, и еще кое-что». Опасный огонек в серых глазах Ильи погас, и он заговорил прежним тоном, в стиле «все мы тут свои люди». «Надеюсь, ты знакома с отечественными рабочими инструментами?» «Жуткая дрянь, а что?» – спросила я осторожно. «А то, что в каждом выпуске тебе нужно будет их рекламировать, принимать всякие соблазнительные позы, держа в руках дрель или что там еще. Так что будь любезна в свободное время потренироваться». Он посмотрел в сторону доселе молчавшего Аркадия. «Представитель нашего спонсора принес некоторые образцы. Получишь под расписку». Аркадий все так же молча встал со своего места, поставил передо мной свой чемодан и сел обратно. Под взглядами присутствующих я открыла замок. Внутри лежал угловатый, похожий на орудие пещерного человека, шуруповерт, кривоватая пила, комплект тяжелых, неудобных отверток, новых, но уже испещренных пятнышками ржавчины. «Послушайте, а это обязательно?» Голос мой прозвучал обреченно. «Вы посмотрите, тут ржавчина». «Это мелочи, они нас не касаются», — отрицательно замотал головой Илья. «Желание спонсора – закон, так что вариантов нет». «А вы знаете, что меня уволили с прошлой работы за положительный отзыв об иностранной косметике?» – отыскала я аргумент. Не будет ли здесь несостыковки? С одной стороны, все знают, что я люблю французский крем, а с другой, говорю, что я якобы обожаю российские инструменты. Народ не поверит. Народ схавает что угодно, пожал плечами Алексей Орлов. Например, моя жена, дура, верит любой рекламе. Она решит, что если ты пользуешься хорошим кремом, значит, ты в дрелях разбираешься. И не подумает, что это маркетинговый ход. Идиотка, что с нее возьмешь? Как и вся остальная наша зрительская аудитория. Фу, как некрасиво, подумала я, поливать грязью свою супругу в разговоре с посторонними людьми. Вот Вася так никогда не делал, хоть мне и очень хотелось услышать про Клаву что-нибудь нелицеприятное. Спорить с ними было бесполезно. «Да не парься, Алекса! Может, после съемок тебе спонсор еще и подарит какой-нибудь инструментик?» — подбодрил меня Илья. «Good?» «Very well», — сказала я, подстраиваясь под его тон. «В таком случае, каковы будут мои дальнейшие действия?» «Подпиши пока документы о сохранности инструментов», — сказал Илья, вызывая по телефону администраторшу. Та через пару минут вошла в кабинет, нагруженная моей видавшей виды дорожной сумкой и пуховиком. Бизнес-партнеры ухмыльнулись. Я снова сильно покраснела. «Тебя проводят к Элеоноре. Увидимся завтра на тракте», — бросил мне на прощание Илья, пряча в карман мою расписку. Алексей Орлов с бесфамильным Аркадием промолчали. Я встала, взяла одной рукой неудобный чемодан, другой подхватила свою сумку, кое-как зажала локтем куртку и, оставив после себя на блестящей стеклянной столешнице несколько гусиных перьев, выскочивших из пуховика, поплелась за администраторшей.